«Это я виновата», — подала голос Джинни. «Я начала плакать». «Джин, ты не виновата. Вообще, никто не виноват, кроме меня». Саша почему-то чувствовал виноватым именно себя, хотя и не мог понять, каким образом он причастен к поломке прохода. Парень сел на сиденье и обхватил голову руками, раскачиваясь из стороны в сторону. Прошло полчаса, прежде чем Джинни дернула его за рукав. «Гарри, смотри, там наш фордик». Девочка прильнула к окну, и Саша с Невиллом сделали то же самое. И впрямь, чуть выше поезда, над лесом летел он. Энглии 105 и героический фордик мистера Уизли. Парень несколько минут боролся с собой, чтобы не заверещать от радости, но потом восторг сменился гневом. Что-то не понял, где чертова невидимость. Последние три слова прозвучали угрожающе, к тому же Саша саданул кулаком по стенке возле окна. «Не знаю», Джинни прижала руки к рту. «Мерлин, если их увидит, у папы будут большие неприятности». В купе воцарилась тишина. Троица с самым мрачным видом наблюдала за машиной, которая сделала еще пару пируэтов и ушла выше, скрываясь в облаках. «Додумались», — выдохнул Невилл и схватил еще один пирожок. «Хоть бы в самолет не влетели», — хмуро проворчал Саша и постучал костяшками пальцев по деревянному откидному столику. Эта реплика почему-то вызвала у Джинни смешок. Вскоре нервное напряжение в купе спало. Невилл принялся читать новый учебник по травологии, Джинни рисовала что-то на листе пергамента, Саша раскрыл было историю Хогвартса, чтобы дочитать все-таки главу о создателях, но откинулся на спинку сиденья и задремал. Невилл, переодетый в школьную форму, разбудил Александра уже затемно. «Ты даже не переоделся, мне выйти?» – спросила Джинни, но парень отрицательно качнул головой и достал из сумки школьную мантию. «Он не носит костюм, только макгловские джинсы», — пояснил Невилл, изучивший за прошлый год привычки товарища. «Да ладно, все равно под мантией не особо заметно», — отмахнулся Саша. Поезд сбавлял ход, пока не остановился полностью. «Вы меня не бросите?» — робко спросила девочка, испуганно глядя на ребят. «Джин, ты на первом курсе. Сейчас ты пойдешь с Хагридом, а мы», — Александр подмигнул, — «ждем тебя за гриффиндорским столом». Джинни кивнула и выскочила из купе. Невилл побрел следом за ней. Саша собирался уже выйти, но заметил на откидном столике лист пергамента. Парень взял его в руки и с удивлением принялся рассматривать себя спящего, изображенного чернилами на пергаменте. «Ты чего?» – спросил Невилл, стоявший в дверях. «Иду, иду». Александр осторожно сложил пергамент, положил его в книгу, подхватил вещи и зашагал за Долгопупсом. Думал, Рон и Гермиона приедут на вокзал, задумчиво почесал Невилл в затылке, оглядывая станцию. Саша сцепил зубы, чувствуя, как на него снова накатывает злоба. «Давай надеяться, что они уже в школе», — предложил парень, стараясь не думать о несчастных случаях, глохнущих двигателях, авиакатастрофах и просто раздолбайстве Рональда. Настойчиво отгоняя от себя нехорошие мысли, Саша вышел из поезда и рассеянно махнул рукой Хагриду, вокруг которого столпились первокурсники. На жест парня ответил и лесничий, и Джинни. На лодках переправлялись только первокурсники, остальных ждали кареты, запряженные фистралами. «Мерзкая тварь, если честно», — признался Невилл, залезая в карету. «Тварь как тварь», — рассеянно пожал плечами Александр, «выглядит не ахти, но дело свое делает. Рассматривать ее не обязательно. Ох, надеюсь, Уизли догадались предупредить директора о том, что Рон и Гермиона приедут на машине». Настал черед Невилла пожимать плечами. Весь путь до школы мальчики проделали молча, не говоря ни слова, пересекли большой зал и уселись за стол, оставив место для Джинни. «И тут нет», — растерянно пробормотал Невилл, оглядывая зал. Саша нахмурился еще сильнее и погрузился в свои мысли, начисто игнорируя и Дина с Симусом, и первокурсников, которые прошли по залу, и МакГонагалл с неизменной шляпой и табуреткой. «Шляпа. Нужно зайти к шляпе. А зачем? Разве она будущее видит?» «Нет, дело не в будущем, дело в дичайшей мигрени, той, месяц назад. И чего я сразу не сходил? Я, кажется, был занят». «Нужно сходить», мысли хаотично витали в голове, повторялись, перекрывали друг друга. За соседним столом мелькнула довольная рожа Малфея, осматривавшая стол Гриффиндора. Саша угрюмо махнул рукой, на что блондин ответил высунутым языком. «Очень аристократично», – проворчал Саша и проводил взглядом маленькую блондиночку с огромными глазами, которая в припрыжку направилась к столу Рейвенкла. «О, в нашей психушке достойное пополнение. Прости», Невилл решил, что друг обращается к нему. «Ничего», мысли вслух. Парень дернул головой и повернулся к преподавательскому столу, пытаясь хотя бы изобразить внимание к происходящему. Дамблдор с легкой улыбкой смотрел на первокурсников, аплодируя каждому новому ученику. Новый преподаватель, светловолосый мужчина в ярко-синей мантии, широко улыбался, оглядывая зал. «Это что за пассажир?» Вопрос должен был оказаться риторическим, но, к огромному несчастью Саши, поблизости сидели Парвати Патил и Лаванда Браун, которые тут же наперебой заговорили. «Это Златопуст Локонс, самый сильный маг, победитель над темными силами. Он будет у нас преподавать защиту. Красавчик!» Хором выдохнули девочки и влюбленными глазами уставились на нового учителя. Саша пожал плечами и отвернулся. «Может, зелья? С ней пота не наблюдается». Профессора зелий действительно не было за преподавательским столом. Неосторожно брошенное предположение вызвало волну шепотков, пробежавшую по столу Гриффиндора, и многие студенты просияли от радости. Больше всего такой вариант событий нравился Невиллу. Саша вздохнул. Уж лучше мрачный Снейп, от которого точно знаешь, чего ждать, чем этот противный тип, любимец баб всех возрастов. Господи, он хоть нормальной ориентации. Мысли в голове заворочились с новыми силами, и спустя пару минут Саша все-таки выдал связный вывод. Нет, Локонс будет вести защиту. Ведь по зельям в списке была стандартная книга для второго курса. Это почерк Снейпа, однозначно. А вот Локонс впилил свои книжки в качестве учебников по защите. Невилл вздохнул и паник. Саша повернул голову к столу преподавателей как раз в момент, когда Джинни уселась на табуретку. Миг, и сидящие за столом Гриффиндора зааплодировали, а младшая Уизли зашагала к своему факультету. «Где Рон?» – шепотом спросила девочка, усевшись рядом с Сашей. Парень развел руками, и Джинни в отчаянии закусила губу. МакГонагалл унесла шляпу и табуретку, но назад в большой зал не вернулась. После приветственной речи Дамблдор попросил у всех прощения и ушел выполнить небольшое, но очень важное дело. «Наверное, они будут отчислять наших», — грустно вздохнул Невилл, отчего Джинни абсолютно потеряла аппетит и отложила вилку. Показательная голодовка в знак протеста. «Джинни, перестань», — Саша пододвинул к девочке десерт. «С ними еще, может, и нормально все будет, а вот ты скоро пожалеешь, что нормально не поела». Джинни покраснела и принялась кушать. Александр пару раз ковырнул вилкой в пудинге, но ему кусок в горло не лез. Невилл внезапно повернулся к преподавательскому столу и грустно выдохнул. «Снейп». Саша мигом повернулся и увидел Дамблдора и Снейпа, входящих в зал через небольшую боковую дверь. Директор сделал несколько объявлений и наконец-то скомандовал первокурсникам отправляться спать. Перси подхватился и принялся подзывать к себе новых учеников. Джинни мило улыбнулась и пошла к старшему брату. «Ну, как думаешь, отчислили или нет?» — спросил Невилл полушепотом, глядя на постепенно пустеющий зал. «Поттер», — раздался за спиной у Саши голос, который бы он предпочел не слышать. «Хотя бы сегодня. В идеале, никогда. Тебя с приездом», — парень повернулся к Малфею, у которого за спиной маячили Крэб и Гойл. «Где твоя свита, Поттер? Или общение с героем-выскочкой не надоело только Долгопупсу?» «Звезда моя, свали с экрана», — устало попросил Саша. «Я сегодня не настроен смотреть на твою бледную рожу. Или их отсутствие как-то связано с летающей машиной, которую мы видели из окна поезда?» Вкратчиво поинтересовался слизеринец. «Блондинка, ты че курил, что у тебя машины летать начали?» Парень усмехнулся. «Я-то смотрю, ты так кушал много. Дядя Жора не дремлет, да. Топай спать, да водички стаканчик заготовь с вечера, а то утренние отходники тебя неприятно удивят. Поттер, не неси чушь. Я видел, что Уизли приехали на Макгловский вокзал на машине, а потом точно такая же машина летала по небу над поездом. Или ты меня за дурака держишь? Ты был на Макгловском вокзале». Саша красноречиво сдвинул очки и посмотрел на Малфоя поверх стекол. «И как ты до сих пор жив, аристократик наш доморощенный? Спать отменяется, шуруй в больничное крыло. А я думаю, чего это у тебя машины разлетались? Ты, бедненький, много Макглов увидел и от стресса крышей поехал. Так, вы двое, ему плохо, не видите что ли? Живо тащите его в больничное крыло, может еще успеет откачать». Крэб и Гойл, услышав такое, Быстро подхватили Малфея под руки и потащили прочь. Из вестибюля слышались возмущенные крики блондина. Саша рассмеялся. «Что он, по-твоему, скажет мадам Помфри?» «Да какая разница?» «Уверен, они до больничного крыла и не дойдут». «Смысл?» – удивленно спросил Невилл. «Смысл в том, что он ушел отсюда. Да и нам пора». Парень встал и направился к выходу из большого зала. У портрета полной дамы Саша увидел знакомые фигуры и облегченно выдохнул. «Ну, как прошло?» Рональд чуть не снес гремучую Иву. Возмущенно посмотрела на рыжего Гермиона. «Да, ладно, все супер было. Если бы прибор невидимости не сломался, Рон немного поморщился, было бы еще лучше. Кстати, о приборе невидимости. Вас видела половина поезда, во главе с Драко Малфоем. Ну, этому убогому я вроде объяснил, что ему померещилось, но переубедить половину школы не способен даже великий и могучий я. Так что, сами, не надо никого переубеждать». Гриндджер покраснела и уставилась в пол. «Мы наказаны. Будем отрабатывать после уроков». Сашу слегка передернуло от воспоминаний о том, как могли быть наказаны его одноклассники, если бы любимая комнатка Филча функционировала, и поежился. «Индюк», — бросил он полной даме, и проем открылся. «Короче, ребята, делайте, что хотите. Я иду спать. Всего доброго». Саша быстро проскользнул между гриффиндорцами, которые бросились с вопросами к Рону и Гермионе, но остановился на лестнице и крикнул вниз. «Рон, ты хотел славы. Вот она, лови, наслаждайся. Это все тебе». В смехе Александра ощущалась острая нотка сумасбродства. «Наешься этого дерьма, вспомнишь, как я от людей бегал, когда мой шрам разве что под микроскопом не рассматривали». Уже в спальне Саша вытащил из сумки книгу и развернул лист пергамента с рисунком Джинни. Внизу, в гостиной, слышался шум. Возвращение Рона и Гермионы обсуждал весь факультет. Парень не разделял восторгов однокашников. Он так и сидел на кровати, рассматривая свой, точнее, Гарри, портрет, нарисованный рыжей девочкой, и мысли в голове крутились с бешеной скоростью. Услыхав, что кто-то поднимается по лестнице, Саша быстро спрятал пергамент в книгу, скинул ботинки и забрался с ногами на кровать, задернув полог. Разговаривать не хотелось ни с кем, даже с Невиллом. История Хогвартса отправилась под подушку, а парень так и уснул в одежде. Часть вторая. Глава шестая. О непослушных детках. Когда Саша проснулся, часы показывали без 10:06 утра. Посетовав на то, что умудрился уснуть в одежде, парень быстро натянул спортивную форму и выскользнул из спальни. Благодаря работе, проделанной летом для Дамблдора, перемещаться по школе стало реально быстрее и проще. Дело в том, что один из портретов на седьмом этаже скрывал проход, ведший прямиком к подножию парадной лестницы. Парень без проблем проскочил в узенький коридорчик за портретом и уже спустя пару минут утро встретило его свежим ветерком. До стадиона Саша добрался легким бегом, но там его ждал сюрприз – Невилл. Парень догнал одноклассника, который коротко кивнул на бегу. Саша мысленно поразился переменам, произошедшим с мальчиком. Весной, когда Невилл вызвался вместе со всеми ходить на утренние пробежки, все было просто ужасно. Долгопуп вспыхтел, скрипел зубами, краснел и обливался потом. Сейчас же паренек уверенно держал темп и не сбивал дыхание. Причину таких разительных перемен Невилл раскрыл уже по дороге в школу. «Это все бабушка. Ей очень понравилась идея бегать по утрам. Сказала, что хорошая физическая форма так же важна, как и магические умения. Бабуля, оказывается, и сама по утрам бегает всю жизнь. Вот только меня к этому не приучила, боялась, что не выдержу». «С первого раза никто не выдерживает», — Саша пожал плечами. «Для этого нужны более-менее регулярные занятия. Так ты все лето бегал. С бабушкой?» — кивнул мальчик. Александр не был уверен, что можно показывать Невиллу тайные проходы, скрытые за портретами, поэтому пришлось идти по официальным лестницам и коридорам. «Почему остальные не пошли?» — спросил Долгопупс, когда они поднялись на четвертый этаж. «Сам удивляюсь. Все-то им надо напоминать», — буркнул Саша и побрел дальше. Он все еще немного злился на себя за происшествие предыдущего дня. В большом зале парень сел напротив Рона и Гермионы и принялся сверлить парочку недовольным взглядом. «Что?» — не выдержал Уизли. «Нас почти не отругали». «Ключевое слово», — почти буркнул Саша. «И вообще, ты балбес, Ронни, это не обсуждается еще с прошлого года, но вот как ты, Гриндджер, могла так сплоховать. Ты всерьез решила, что лучшее решение – добраться до школы на машине? Кажется, никто не был против, неуверенно проговорила Гермиона. Да и мистер Уизли разрешил. Нет, серьезно. Было еще несколько способов решения вашей проблемы. Гарри, прекрати, попросила девочка. Все произошло так внезапно, что мы просто растерялись. Никто не мог рассуждать здраво. Мне очень жаль, я не собиралась нарушать школьные правила еще до начала года. Надеюсь, это не пустые слова, вздохнул Саша. Итак, подведем итоги. Вы нарушили правила, я чувствую себя идиотом, у Джинни испорчен первый день в школе. Что там еще? А, кстати, как вы собираетесь возвращать машину домой? Рон, ты написал родителям. С этим есть небольшая проблема, помявшись, ответил Рыжий. Мы случайно врезались в гремучую иву. Во что? Тупо переспросил Александр. На территории школы растет гремучая ива. Она, немного склонна к насилию, попробовала объяснить Гермиона. И когда мы в нее врезались, она ветками побила машину. Гениально. То есть, вы расхреначили тачку. Ива расхреначила, уточнил Рон. Господи, да кто тебе поверит? Ива расхреначила, скопировал Саша последнюю фразу Уизли. Просто признайся, что водитель из тебя никудышный, и закроем эту тему. До Хогвартса все шло хорошо, попробовала защитить друга Гермиона, а потом начались неполадки. Ладно, Саша вдруг разом осточертел весь этот разговор. Я надеюсь, вы достаточно насладились вчера теплым приемом. Нет, Гермиона покраснела и опустила глаза. Это так ужасно, когда все тебя рассматривают. Гарри, как ты только это терпишь? Теперь ты наконец-то знаешь, как я все это терплю. Саша слегка повеселел. А ты, Ронни, хлебанул достаточно славы, или помочь тебе еще немного? Пожалуй, не стоит, уши у Рона порозовели. Ну, вот и отлично. До встречи на травологии. Саша встал из-за стола, но не успел пройти и двух шагов, как столкнулся нос к носу с Малфоем. Каково, Поттер, быть на втором плане, особенно после Уизли и Гриндджер? Надо же, как ты до сих пор не придумал ничего стоящего. Ты о чем, дракончик? Парень слегка поморщился. Ну как же, Рыжий и это лохматое недоразумение прилетели в школу на машине, а великий Поттер явился со всеми на поезде. Не обидно. Малфой явно провоцировал Сашу. Или ты уже придумал кое-что покруче, и скоро вся школа снова заговорит о тебе. Так они и тебя обставили, пожал плечами Александр. Ты-то тоже на поезде явился, как только твоя аристократическая задница выдержала такое испытание. Меня, Поттер, есть кое-что покруче летающей развалюхи. Блондинчик явно держал интригу из последних сил. Ага, лак для волос, хохотнул парень, косясь на слишком прилизанные волосы Малфея. Удачи, малютка Драко. Отодвинув в сторону опешившего блондина, Саша быстро прошел к выходу из большого зала и отправился к теплицам. К оранжереям парень пришел одним из первых и теперь смотрел, как профессор Стебль накладывает повязки с гипсом на дерево, одиноко росшие на поляне у школы. Около женщины стоял Локонс, которого назвать профессором у Саши почему-то не поворачивался язык. Некоторые веточки ивы еле шевелились, однако движение их от ветра не зависело, так что парню пришлось смириться с предположением, что дерево само побило машину. Спустя минут 10 большинство учеников уже было возле теплиц, и профессор Стебль торопливо зашагала в их сторону. Локонс поспешал за ней, не переставая что-то рассказывать. «Теплица номер 3», — коротко бросила женщина, перебивая рассказ Локонса о том, в каких странах он побывал и с какими экзотическими растениями он там столкнулся. «Локонс, зверь, вы читали его книги?» Распалялся паренек со вьющимися волосами. «Зверь, индюк он набитый», — мысленно ответил ему Саша. «Какой нормальный мужик даже в волшебном мире будет расхаживать в голубой, мать ее, мантии? Ладно, темно-синяя, черная, зеленая, да бог с ним, фиолетовая, как у Дамблдора, но голубая. Простите, с этим товарищем что-то не в порядке». Пока Саша злился непонятно из-за чего на Локонса, класс уже зашел в теплицу, и парню пришлось поторопиться, чтобы нагнать своих. Профессор Стебль уже стояла у деревянной скамьи в центре теплицы. «Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры», — возвестила женщина, пребывавшая явно не в самом лучшем расположении духа. «Видимо, сказалось общение с новым учителем. Кто расскажет о свойствах этого растения?» Рука Гермионы вмиг поднялась в воздух. «Мандрагора, сильнодействующие средства для восстановления здоровья. Ее корневища входят в состав многих зелий, которые возвращают облик человеку, попавшему под проклятие. Профессор Стебль присудила Гермионе 10 баллов за ответ, и Саша мстительно подумал, что Гриндджер придется приложить много сил, чтобы реабилитироваться перед самой собой за полет на фордике. По девочке было видно, что она все еще чувствует вину за произошедшее. Мандрагора сама по себе небезопасна, хоть и является компонентом зелий. Почему? Потому что орет она так, что кони двинуть можно, неожиданно для самого себя выдал Саша. В последнюю неделю каникул он коротал время за чтением учебников, поэтому не хуже Гриндджера ориентировался в происходящем. Грубовато, но правильно, резюмировала преподавательница, записывая на счет Гриффиндора еще десяток баллов. Гермиона замерла с наполовину поднятой рукой и удивленно посмотрела на Сашу. «Зайка, думала, ты одна в помещении умеешь читать», — шепотом спросил парень, чем вогнал девочку в краску. «Ты грубишь преподавателю», — попыталась осадить его Гермиона. «Лишь излагаю информацию доступным языком», — парировал парень и повернулся к ящикам с рассадой мандрагор. И вовремя, класс уже бросился разбирать наушники, лежавшие на скамье перед преподавателем. В образовавшейся толчее тяжело было ухватить что-то нормальное, а не отвратные розовые наушники из искусственного меха. Подметив, что именно их основная масса народа пытается избежать, Саша быстро схватил розовые наушнички, не забыв при этом нормальные. «Держи, птичка!» Парень вернулся на место и принялся пристраивать розовое пушистое непотребство Гермионе на голову. «Больше не щелкай своим клювиком, а то и таких не достанется». После нескольких минут тренировки, профессор Стебль учила студентов по сигналу снимать и надевать наушники, класс свернулся к работе. Преподавательница велела всем надеть наушники и, убедившись, что ее указания все выполнили, ухватила одно растение за ботву и с силой дернула. Из земли выскочил неприятного вида ребенок, испачканный землей. Судя по открытому рту, малыш орал, но из-за средств защиты слышно не было ничего. Профессор вытащила из-под стола большой горшок и быстрыми движениями посадила мандрагору в компост, оставив снаружи пучок листьев. «Эти растения еще маленькие, и их крик убить не может», — сообщила женщина, когда класс по ее сигналу снял наушники. «Ага, но оглохнуть на пару часиков можно», — нервно хохотнул Саша. «Верно, мистер Поттер. Итак, за работу». С каждым ящиком полагалось работать вчетвером. Александр бросил тоскливый взгляд на Невилла, который разместился с Дином, Симусом и еще каким-то пареньком с Хаффлпаффа, и побрел к ящику, у которого уже стояли Рон с Гермионой. «Джастин», — представился мальчик и пожал Саше руку. «Ты Гарри Поттер, тебя все знают. Ты Гермиона Гриндджер, одна из лучших учениц на курсе. А ты, Рон Уизли, который явился в школу на летающем фордике. Гриндджер, наши достижения меркнут перед славным поступком Рона», — съязвил Саша, наблюдая, как Уизли стремительно краснеет. Впрочем, на этой фразе разговоры и закончились. Ребятам предстояло пересадить много растений до конца урока, поэтому браться за дело пришлось незамедлительно. Единственное, чему радовался Александр, — наушники, из-за которых не было слышно ни воплей мандрагоры, ни дифирамбов в адрес Локонса. Следующим уроком была трансфигурация, на которой Рон умудрился снова засветиться. Оказывается, во время приземления в ветви гремучей ивы рыжий таинственным образом сломал свою палочку, и ему пришлось перемотать ее скотчем. Магический предмет потрескивал, искрил, но работать отказывался наотрез. Задание, полученное от МакГонагалл, было достаточно простым. Требовалось превратить жука в пуговицу. Саша с Гермионой устроили негласное соревнование, и к концу поры девочка таки умудрилась обскакать друга на две пуговицы. В этом была вина Рона, ведь от действий его переломанной палочки жук принялся испускать густой дым с неприятным запахом. Несмотря на очевидные успехи, Саша все же задержался после урока, чтобы договориться с МакГонагалл о дополнительных занятиях. Условившись, что по средам вечера будут безраздельно посвящены трансфигурации, Александр с чувством удовлетворения отправился на обед. «Что у нас во второй половине дня?» – спросил Рон, когда парни заняли свои места за гриффиндорским столом. «Защита», – быстро сказала Гермиона и немного порозовела. «Опана», – Саша выдернул у девочки из рук листок с расписанием. «Надо же, у Гриндджер поменялся любимый учитель. Или эти сердечки значат что-то другое?» Рон отвлекся от своей тарелки и недоуменным взглядом уставился в расписание Гермионы, где напротив уроков по защите действительно были нарисованы сердечки. «Интересно, это у всех девушек школы так крыша поехала, или только у тебя?» – ехидно спросил Саша, заставляя Гриндджер покраснеть еще сильнее. «Неважно», – пробормотала девочка, забирая расписание обратно. Лицо ее приобрело яркий пунцовый цвет. Заканчивать обед Гермионе пришлось под непрерывное хихиканье Саши и Рона. После обеда трое ребят вышли во двор, несмотря на стремительно портящуюся погоду. Гриндджер уткнулась в книгу, подчеркнуто не обращая внимания на Сашу и Рона. «Как думаешь, будет в этом году отбор в команду? Представляешь, Фред и Джордж действительно гоняли меня все лето, но я научился отбивать подачи. Я бы попробовался на роль вратаря. Не знаю», — честно признался Саша. «Все участники команды еще учатся, тем более, вратарь у нас Оливер, а он — капитан. В любом случае, можешь приходить на тренировки. Потренируемся с тобой отдельно». «Спасибо, дружище», — Уизли просиял. «Пока ни за что». «Что?» Парень повернулся к первокурснику, который таращился на них уже около минуты. «Прости, Гарви, я Колин Криви. Можно я сделаю снимок?» Мальчик приподнял руку с фотоаппаратом. «Фоткаться?» «Ну, конечно же, мы будем фоткаться», — рассмеялся Саша, закидывая руку на плечо рыжему. «Ранни, улыбайся. Гриндджер, оторвись от книги и щелкнись с нами на память». Гермиона прикрыла учебник и встала рядом с ребятами. Камера щелкнула, Рон поморщился от вспышки. «Джинни, Джинни, иди к нам», — крикнул Александр, завидев неподалеку младшую Уизли. Колину пришлось сделать еще один снимок. «Колин, теперь давай к нам», — а Гермиона клацнит, — рассмеялся парень и отметил, что Криви обрадовался такой перспективе. «Посмотрите», — протянул рядом знакомый голос, — «фотосессия местной знаменитости. Поттер, а автограф не дашь, разве что под глазом». Саша скривил губы в подобии улыбки. «Но твои телохранители, прости, твои друзья, наверняка будут против». «Конечно, они были против». Крэп угрожающе потер костяшки пальцев, а Гойл размял плечи. «Топайте отсюда». Попытка Рона выглядела настолько жалкой, что Александр рассмеялся бы, если бы Уизли не был на его стороне. «То что, переедешь нас своей летучей машиной? Или она от тебя улетела?» — рассмеялся Малфой. «Перестаньте», — взмолилась Гермиона, завидевшая Локонса, который бодрым шагом шел прямо к ним. Интуиция подсказывала Саше, что самое время уходить. Нет, не уходить, бежать, смываться, линять, делать ноги. Но ничего из этого сделать не удалось. «Что тут происходит?» — осведомился Локонс. «Все в порядке, сэр. Мы просто фоткаемся», — быстро сказал Саша, надеясь, что удастся отделаться от профессора. «Просто прекрасно. Криви, начинайте». Преподаватель быстро схватил своего знаменитого ученика за плечо и лучезарно улыбнулся в камеру. Малфой гаденько улыбнулся и принялся что-то рассказывать своим дружкам, но никто уже не обращал на него внимания. Камера в руках Колина щелкнула не менее 10 раз, прежде чем Локонс опомнился. «Теперь поторапливайтесь, урок скоро начнется». Александр рванул в замок первым, надеясь убраться от этого преподавателя подальше, и только на третьем этаже, возле кабинета защиты от темных сил, вспомнил, что Локонс-то защиту и ведет. Мысленно ругнувшись, парень вошел в кабинет и занял одну из дальних парт. Новый преподаватель по защите парню не просто не нравился, а самым натуральным образом бесил аж до зубовного скрежета. Через несколько минут в кабинет вошли и остальные ученики, которых подгонял Локонс. Дождавшись, пока все усядутся, мужчина лучезарно улыбнулся и взял одну из своих же книжек. «Это я», — профессор указал на подмигивающий портрет на обложке и тоже подмигнул. «Златопуст Локонс, кавалер ордена Мерлина третьей степени, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку». «Пока верю только в улыбку», — шепотом сообщил Саша Рону. «Но он действительно почетный член Лиги», — попыталась возмутиться Гермиона, с обожанием глядевшая на нового преподавателя. «Господи, почетный член, это просто чудак с известным именем. Знаешь, хороший рекламный ход для сборища старперов», — парировал парень. Тем временем Локонс принялся раздавать задания для небольшого теста. Саша уставился в свое задание. Гермиона уже начала водить пером по бумаге. «Весь класс, конечно, тоже недоумевал по поводу заданных вопросов, но так или иначе, все ученики заскрипели перьями. Все, кроме Саши. Парень откинулся на спинку стула и немигающим взглядом уставился на профессора. «Мистер Поттер, у вас есть вопросы?» – поинтересовался Локонс. «Да, сэр. Всего лишь пара вопросов». Александр лениво поднялся со стула и еще раз пробежался глазами по опроснику. «Начнем с вопроса номер один. Ваш любимый цвет?» «Простите, профессор, но как информация о вашем любимом цвете поможет нам при встрече с темными силами? С тем же троллем, например?» Парень указал на книгу, которую Локонс все еще держал в руке. «Или ваша честолюбивая мечта? Как эти знания помогут нам при встрече с вампиром?» «Должно быть, сэр, я что-то неправильно понял, простите». Профессор замер, не зная, что и ответить на такую речь. Тем временем Саша аккуратно сложил вещи в сумку. «Прошу меня простить, профессор, но мне с самого утра не здоровится. Боюсь, мне стоит сходить в больничное крыло. Всего доброго». В оглушительной тишине парень покинул кабинет защиты и уверенно зашагал в гостиную Гриффиндора. Он уже был на пятом этаже, когда услышал за спиной ледяной голос, который узнал бы из тысячи. «Поттер, почему вы не на уроке?» «Добрый день, профессор». Саша повернулся лицом к Снейпу и попытался выдавить жалкое подобие улыбки. «Дело в том, что сейчас у нас защита от темных сил, а мне не здоровится. В чем же дело?» Любезность Снейпа играла зловещими оттенками, от которых любой другой ученик школы пожелал бы провалиться сквозь землю, но уж никак не Саша. За все то время, что парень провел в обществе этого человека в прошлом году, каверзные вопросы Снейпа его не пугали. «Простите за откровенность, сэр, но меня тошнит», — от профессора Локонса, шепотом добавил парень. Снейп слегка приподнял бровь. «Чем же святому Поттеру не угодил прославленный преподаватель? Или вам не вмоготу видеть кого-то более знаменитого, чем вы?» «Дело в том, сэр, что профессор Локонс дал нам тест из 54 вопросов, и ни один из них не касается предмета. Ваши познания, несомненно, намного обширнее, чем у профессора Локонса», — губы Зельевара подернула издевательская улыбка. «Согласитесь, сэр, информация о любимом цвете преподавателя не касается предмета», — нехотя проронил Саша. Снейп сощурился и медленно кивнул. «К сожалению, кадровая политика школы не в вашей власти», — протянул профессор. «Простите, сэр, я слышал, вы предлагали свою кандидатуру на пост профессора по защите». Саша осторожно забросил удочку. «Я думаю, вы намного лучше знаете этот предмет, но ведь и такого Зельевара, как вы, не найти». «Достаточно лести, Поттер», — холодно процедил Снейп. «Говорите прямо. Видите ли, профессор, я не собираюсь посещать занятия Локонса, но экзамен сдавать все равно придется. Я думаю, я мог бы изучать эту дисциплину с вами. Ведь дополнительный класс по зельеварению никто не отменял», — тихо закончил Саша и немного поежился, понимая, что нарывается на грубость. «Разумно, Поттер», — бросил Снейп после минутного раздумья. «В пятницу явитесь на зелье, а по вторникам будете заниматься защитой. Она вам не помешает». «Благодарю вас, сэр». «Не стоит», — ухмыльнулся профессор. «Вы еще будете проклинать это решение. Пятница. 6 часов вечера. Без опозданий». Шурша полами мантии, Снейп удалился, оставив Сашу в замешательстве. «Во всяком случае, про ваш любимый цвет вопросов точно не возникнет», — пробормотал парень и поспешил в свою гостиную. Спустя час в гостиную ввалились одноклассники, бурно обсуждавшие урок Локонса. «Не сильно орал?» — поинтересовался Александр. «Нет, кстати, рассудил, что всенародному герою этот предмет не нужен», — сказал Рон, усаживаясь на диванчик рядом с другом. «Зато нам устроил невесть что. Он поместил нас в реальную жизненную обстановку», — возмутилась Гриффиндор, усаживаясь с другой стороны от Саши. «Да ладно, то есть взбесившаяся Пикси, это реальная обстановка. Да он сам не знал, что с ними делать. Рон, ты читал его книги? Он столько всего совершил. Гермиона защищала любимого преподавателя. Зайчик, да мало ли, кто что написал», — ласково пропел Александр. «Я, кстати, ни на одной книге Локонса не увидел пометки о том, что это учебники. Это просто художественная литература. Никакой достоверности, только бизнес. Продажи, поклонницы, призы за лучшую улыбку. Сомнительное достижение, не находишь?» «Гермиона не нашла, что сказать. Девочка достала из сумки встречи с вампирами и уткнулась в них, всем видом выражая неудовольствие. «Жаль, что мне нельзя тоже отказаться от уроков этого индюка», — расстроенно протянул Рон. «Эх, Ронни, знал бы ты, на какую каторгу я вместо этого подрядился», — подумал Саша, но вслух ничего не сказал. Часть вторая. Глава седьмая. К вопросу чистоты крови. В пятницу после обеда никаких уроков запланировано не было. Придумав более-менее логичное оправдание, Саша ушел из гриффиндорской гостиной на пятый этаж. На 6 часов был запланирован урок у Снипа, отнимавший у парня достаточно много душевных сил. За весь прошлый год Александру так и не удалось понять, как относится к нему профессор зельеварения. Каждое занятие начиналось с щедрой порции язвительных комментариев в адрес ученика, после чего на голову парня выливалось столько новой информации, что мозг еле успевал все переваривать. Впрочем, подколки Снипа основывались на сравнениях с Джеймсом Поттером, что Сашу не особо задевало. Джеймс, конечно, нормальным мужиком был, думал парень, но если они что-то с товарищем Снипом не поделили в свое время, то меня это касается меньше всех. Будь я настоящим Поттером, я бы, честное слово, психанул. Но я же так, жертва обстоятельств и какого-то странного заклятия. Кот на портрете, очевидно, успел заскучать за неделю, потому что Саша был встречен радостным мурлыканьем и помахиванием хвоста. «Тим, прости, не настроен на задушевные разговоры», — бросил парень. «Ты не против, если мы сегодня послушаем мою музыку?» «Не против», — согласился кот, потягиваясь. «Я ведь даже не знаю, что сейчас в моде». Саша кинул первую попавшуюся пластинку на патефон и опустился в кресло. Старенький проигрыватель заскрипел, но все же принялся крутить пластинку. Из рупора донеслось сначала шипение, а затем послышался гитарный проигрыш. «Сейчас такое слушают», — спросил Тимоша, топорща усы. «В мое время за такие песни о королеве можно было угодить на виселицу». «Свобода слова», — пожал плечами Александр и закинул ноги на подлокотник кресла. «О темпере, аморейс», — кот недовольно ударил хвостом. «Прости, что? Это латынь». Тимоше сейчас явно не доставало очков, поскольку вид у него был уж очень ученый. «Неужели ты не знаешь латыни?» «Тим, на дворе конец 20 века. Уже никто не знает латыни», — примирительно сказал Саша. «Уточни, ты меня обругал или похвалил?» «Сказал. А времена, а нравы? Как ты это расценишь?» «Как констатацию факта», — хмыкнул парень и прикрыл глаза. «Мяукни что-нибудь, если я вдруг усну. Мне на 6 к Снипу, если я опоздаю, он меня так отконстатирует, что мало не покажется». Как Саша умудрился отключиться под бодрые аккорды Sex Pistols, для него самого было загадкой. В половине шестого вечера бодрый голос Тимоши вывел парня из блаженного состояния полудремы. «Что, уже?» Саша очумело замотал головой. «Подпеваю», — фыркнул кот. «Мне определенно нравятся эти ребята, но тебе лучше поспешить». Парень встал и подошел к патефону. «Как эта ерунда выключается? Завод закончится, и он остановится сам. Иди к профессору», — поторопил Александра Тимоша. Парень кивнул и вышел из кабинетика. Судя по всему, профессор зельеварения здорово соскучился по своей мишени для насмешек, потому что порция комментариев в адрес парня вышла знатной. Снейп не упустил из внимания ничего. Ни умственные способности Гарри Поттера, ни заносчивость Джеймса Поттера, ни появление Уизли и Гриндджер на летучем форде. «Как это, Поттер, вы пропустили такое развлечение?» — вопрошал Снейп, пока Саша пытался растолочь в ступке сушеные рыбьи глаза. «Или Уизли попросту забыл вас пригласить в это увлекательное путешествие?» «Простите, сэр, даже если бы приглашал. Разумеется, для такой знаменитости, как вы, летающая машина, слишком мелко». Саша привычно промолчал, погружаясь в свои мысли. Судя по всему, Джеймс знатно нагадил Снейпу в борщ, раз он это помнит как минимум 12 лет. «Молчи, Саня, молчи, не зли убогонького», — уговаривал себя парень, и это приносило свои плоды. Еще немного разглагольствований о любви к дешевой славе, и Снейп перешел к пространным и жутко детальным пояснениям о приготовлении нового зелья. Задание оказалось непростым. Александру предстояло найти замену для каждого ингредиента из списка, пояснить эти замены и приготовить 7 зелий. Классический состав, полностью обновленный состав, а также 5 зелий, в каждом из которых было заменено по одной составляющей. Под 7 котлами, расставленными на столе стройным рядом, уже горел огонь, и парню стоило поторопиться с теоретическими изысканиями. Проверять пергамент с заменами Снейп категорически отказался, проворчав что-то об экспериментальной проверке. Александр глубоко вздохнул и принялся за работу с максимальной осторожностью. В каждую секунду он ожидал, что котел взорвется и придется отскакивать подальше. Впрочем, зелье, выбранное для практики, было совершенно безвредным, но и получить заряд кипящей субстанции в лицо парню не хотелось.